Я не увидел, а почувствовал, как Мэри коснулась его руки. «Так вот, думаю, мы говорили вам, что собираемся поехать к нашим приятелям в Деваншир, ваши родные места, не так ли, Мэри, и поиграть в гольф». Я отвез Рому на автомобиле. Первые 3 дня и 3 ночи дождь лил, не переставая. Нам с Ромой никак не удавалось побыть вдвоем, и это ужасно нервировало. На 4-е утро небо внезапно очистилось от облаков. Все рванули на поле для гольфа, но нам их компания изрядно надоела, поэтому мы сели в машину и уехали. На ланч остановились в таверне «Крэддок Армс». «Наверное, вы там не бывали?» «Один раз я выпил в этой таверне бренди», — ответил я. «Правда?» «Значит, реку вы видели?» «Видел». «Но не такой, как в тот раз. В таверне мне сказали, что за последние 20 с небольшим лет такое случается впервые. Она превратилась в ревущий поток, и торчащие посредине валуны то и дело скрывались в пене. С нами был Дункан, вы помните, шотландского терьера Ромы? Всю дорогу он чинно просидел на заднем сиденье, поэтому в ожидании, пока приготовят ланч, мы взяли его на прогулку, чтобы он размял лапы». Он замолчал. Ночь выдалась на удивление тихая. Мы ждали. «Вас никогда не пугало собственное воображение? Я хочу сказать вам, не случалось видеть то, чего не было, так ясно, словно все это происходило с вами и ужасно напугало. Так вот, мне частенько снился сон, в котором я видел ревущую реку, дрожал от страха и думал: «Господи, а вдруг я свалюсь в нее?» И это случилось, как я себе и воображал. Он вновь замолчал, чтобы раскурить погасшую трубку. В пламени спички мы с Мэри переглянулись. Мы шли вверх по течению. Рома отпустила мою руку и побежала за Дунканом. Пес неловко повернулся и упал в реку. Рома взвизгнул: «О, дорогой! А теперь скажите мне, что здравомыслящий человек не стал бы рисковать жизнью ради маленькой собачонки. Давайте, скажите мне». «Не стал бы», — ответила Мэри. «Это чистый идиотизм и сентиментальность». «Правильно. Он и не рискует. Это чистый идиотизм и сентиментальность. Люди вам не маленькие собачонки, их жизни гораздо ценнее, не так ли? Если уж кого следует спасать, так это людей, правда?» «Да», — подтвердил я. «Да. Вот я ничего и не сделал. Стоял как столб. Более того, спокойно сказал себе: никто не будет рисковать жизнью ради собаки. Я показал себя здравомыслящим человеком, реалистом. Никакой сентиментальности, никакого идиотизма не...» Он замолчал, потом едва слышно добавил: «Повел себя совсем не так, как Рома». Мэри ахнула: «Святой Боже, ты хочешь сказать, что Рома прыгнула в реку?» Скинула юбку и молнией бросилась за Дунканом. «Рома! Девушка, которую я любил, а теперь спросите меня, что я сделал?» «Давайте!» — выкрикнул он. «Спросите!» «Хорошо», — кивнул я. «Что ты сделал?» «Ничего», — печально вымолвил он. «Ничего». И поник головой.